Вы имеете в виду начало кампании на Востоке? Спросил Штирлиц, зная, что Амельченко вошел в круг посвященных. Ну, конечно. Она, он кивнул на жену, если быстро говорить, не понимает, так что можете быть спокойным. Штирлиц посмотрел на подвижные губы Елены, которые жили своей особой жизнью, словно бы не связанные с ее лицом. Вы убеждены в этом? Спросил он. Конечно, чувствовать, как всякий умный человек, да к тому еще и женщина, наверняка все чувствует, но говорить можно, не опасаясь, что поймет. Кто вам, кстати, сказал, что Украина будет освобождена? То есть как? Споткнулся Амельченко, даже остановил движение руки. Он за галетой тянулся. Не понял, простите. Кто вам сказал об освобождении? Ну что же с ней будет, как не освобождение? Уйдут большевики, придем мы. Придем мы, поправил его Штирлиц. Вы будете нас сопровождать. Вы им будете служить, сказала Елена по-русски. В услужении вы у них. Не сходи с ума, суетливо разливая водку, сказала Мельченко сквозь зубы. Русский язык очень трудный, вздохнул Штирлиц, поднимаясь. Я пытался учить язык фрау Елены, но у меня ничего не вышло. Спокойной ночи. Давайте отдохнем. Завтра будет тяжелый день. Спасибо за великолепный ужин. Он лежал в своем купе, смотрел на синюю лампочку под потолком и думал о том, что за перегородкой, где громко говорило неспроста включенное радио, ехал маленький квислинг, которого он, Штирлиц, должен держать при себе и с ним обсуждать проблемы ближайшего будущего, связанные со статутом оккупационного режима на его, Максима Исаева, родине. Иногда все происходящее казалось ему нереальным, невозможным, диким, следствием усталости и разошедшихся нервов. Он обрывал себя, когда кто-то другой начинал в нем так убаюкивающе думать, ибо все происходившее было правдой, и он знал это, как никто другой. «Я правильно осадил его», — рассуждал Штирлиц, чувствуя, как тело сведено напряжением, как оно ощущает тяжесть простыни, жесткость подушки и клочковатую неровность тонкого волосяного матраца. Он может жаловаться кому угодно. Я обязан стоять на своем. Я солдат фюрера, а не политикан. А фюрер всегда говорил о завоевании восточных территорий для нужд германского плуга. Восток — это жизненное пространство, необходимое для выведения арийской расы. Славяне в раскладе гитлеровской расовой политики идут после евреев и цыган, неполноценное племя, обреченное на вымирание и частичное онемечивание. Неужели Амельченко не знает про это? Хотя, может, и не знает. Не зря здесь издан приказ, запрещающий допуск иностранцев к партийной литературе. Наивно? Черт его знает. В чем-то наивно. На постзейской тяжелой и медлительной логике разумно. У несчастного эмигранта своих забот по горло, а тут еще бегай, доставай книгу. Зачем? Информация только тогда опасна, когда она целенаправлена. А так, утонет в ней человек, только пузыри пойдут. Из миллиона один. Кто может понять? Но этот один в картотеке гестапо. Следовательно, этот один — агент. Или сидит в концлагере, если позволяет себе роскошь думать. Третьего не дано. Занятно, что к националистам льнут в первую очередь несостоявшиеся литераторы. Чем это объяснить? Жаждой силы? Желанием приобщиться к политике, которая так богата сильными ощущениями? Или все проще? Считают, что, завоевав место под солнцем, Они с немецкой помощью заставят поверить миллионы украинцев в то, что именно их творчество гениально.